сегодня я царем. Ты хочешь разборки с нами, лучше не играй с огнем. Вот ваша рэп лавина, навек лавина, вот треки отчеты нет. Прими мой совет, беги вперед всех, я сделан железо, как твердый кассет. Да я помешанный на рэп, я необычный человек. Дайте меня за мой трек и мешок золотых монет. Хейтеры, будьте тихи, в найте, будет лучше, вам поверьте. А если нет, то D.O.N. станет ангел вашей смерти. Мы сюда пришли, вам стало жарко, смотри, нас не остановишь, как пожар без воды. С моим стилем без проблем завоюю всю Европу. Ты имеешь что-то против? Поцелуй меня в жопу. Все захотели вот этой вот темы, вот взяли мы майк, зачитали на сцене. Джерикс поставит нас всех на колени, щелкай затвор, дуло у темя. С нами сегодня на треке Вано, солнце читает всем быстро на зло. Рэп войска, Джерикса флоу, люди кричат, кто это кто? Кто-то читает прикольно под бит, толпу взрывая, как динамит. А ну-ка давайте послушаем вашу фигню и послушаем наш новый хит. Кто я такой? Азиатский джин. Кажется мне, что ты крут. Я новый король, береги ведро. Я парень красавчик из города Кассель. Так что давай, пиши протокол. Если кто-то против нас, натяну на жопу глаз. Но пожму я руку всем, кто качает этот бас. Я им хлопаю по попе, всем девчонкам из Европы. И я хлопаю в ладошки, чтобы раздвигали ножки. Может, хватит у бара стоять, лучше девчонка, пойдем танцевать. Нет, не надо меня обнимать, я только хочу тебя. Мы с пацанами сегодня подкатим, поступки на хате, бояра на кате. Мы посылаем гонца за водяра, ведь знаешь, что сегодня на блоке не хватит. Рэп Тирекс, Хассель, Джинекс, Плей, я рэп, гэнг, Хассель, бизнес. Мы бухаем, партиз, бичес, мы гуляем, бас, и слышишь, мама, вот нас. Свежий рэп, шит, твоя попа, свежий персик, попа, груди, гали, шейки. Сегодня в клубе, дёрти, дэнсинг, я доги дог. Ты пусикет, бич, я рэпер, рок. Ты любишь рэп, я фрей рок. Ты любишь кэши, я твой кумир, ты группелец. Бэкстейдж, бэд бич, шейк, дэд, бэд бич, фэт, эс, бэд бич. Ты яйца лижешь, лежишь на диване, я кайфую, забирай, чел, блядь, подругу. Не насыплю шалаву, а то пустим сейчас по кругу. Хейтеры, фейкеры, это рил, то гейнстеры, рэперы. Это сегодня джи-юнок, как рибовский музык. Ебов для вас, обезьян, перцевание, как кинг-конг. Водочки мы выпиваем, под балалайку рэп читаем. Вы послушайте нас, люди, мы своими для вас будем. Мы записали для вас эту песню, чтобы бухалось нам весело вместе. Ставь на репит, делай погромче, тебе понравится трек, это точно. Водочки мы выпиваем, под балалайку рэп читаем. Вы послушайте нас, люди, мы своими для вас будем. Мы записали для вас эту песню, чтобы бухалось нам весело вместе. Ставь на репит, делай погромче, тебе понравится трек, это точно.